Жан Федоренко. Не будем думать о гневе. Быть отверженным обществом тяжело. Когда отвергают любимые люди, близкие друзья, мы чувствуем себя раздавленными. Выдерживать их неприятие, осуждение и негодование подобно пытке для души. Пожалуй, и уничтожить человека можно, если постоянно давать ему понять, что его не любят, не принимают. Гнев является крайней и эмоциональной формой выражения отрицательного отношения к человеку или его поступку. Гнев не просто выражает чувства, но и несет сильнейшее послание осуждения и негодования. И логично спросить, а Творец имеет право на гнев? Бог прошлого, настоящего и будущего проявляет ли это разрушительное чувство сегодня? Почему этот вопрос важен? Если наш Создатель при всех своих иных качествах может быть еще и Богом гнева, тогда его гнев может быть излит. Нам трудно выдерживать негодование людей. А что уже говорить о гневе святого, вечного и справедливого Бога? К сожалению, многие христиане пренебрегают этим качеством Божьего характера и права. Мы часто слышим проповеди о Боге любви и благодати, и совсем редко о Боге наказания и гнева. Но Священное Писание говорит о гневе святого Бога не меньше, а в некоторых книгах Библии даже больше, чем о милости. Иисус в Своих проповедях обращался больше к теме Божьего суда и наказания, чем к теме Божьей любви. В Новом Завете слово «гнев» с греческого «орге» употребляется примерно 40 раз. И во всех местах гнев относится именно к характеристике Божьего отношения к людям или их поведению. Давайте рассмотрим эти места Писания через призму пяти ключевых и особо важных вопросов. А именно. Первое. Насколько необходим Божий гнев? Второе. Когда и как Бог изольет свой гнев? Третье. Какова сила и последствия его гнева? Четвертое. Почему Бог медлит проявлять гнев и как человеку избежать Божьего гнева? Необходимость Божьего гнева. Возмущение является естественной реакцией на несправедливость. Поэтому мы и различаем праведный, обоснованный и неправедный гнев. Мы будем говорить только о праведном негодовании, потому что совершенный Бог не может испытывать греховные чувства. Любой из нас, сталкиваясь с откровенным злом, эмоционально реагирует на него. Сердце смущается, мы огорчены и только потом думаем о возмездии. Чувство приходит первым, и оно заложено в нашей душе. Но Библия говорит, что только Бог имеет право на гнев, ведущий к отмщению и воздаянию. Написано: «Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию, ибо написано: «Мне отмщение, я воздам, говорит Господь». Послание к Римлянам, 12 глава, 19 стих. Бог активно выражает свое отношение к нечестию и греху. И его гнев не просто законен и справедлив, но даже желателен и необходим, потому что только Бог является всезнающим, всемогущим, способным верно оценить преступление, его тяжесть, вынести приговор, привлечь к ответу виновного и неотвратимо применить наказание. Даже неверующие тоскуют по великому судье. Мы все желаем справедливого возмездия для страшных преступников, которые совершили отвратительные и мерзкие деяния. Вся вселенная ожидает наказания, нечестия и зла. И Бог не разочарует свое творение в этом ожидании. Далее гнев Бога обусловлен ужасающей испорченностью человечества. Апостол Павел констатирует, что между нами и святым лежит великая пропасть. Бог верен, а всякий человек лжив, как написано. Ты праведен в словах твоих и победишь в суде твоем. Если же наша неправда открывает правду Божию, то что скажем? Не будет ли Бог несправедлив, когда изъявляет свой гнев? Говорю по человеческому рассуждению. Никак, ибо иначе как Богу судить мир? Послание к римлянам, 3 глава, стихи с 4 по 6. Если всякий человек лжив, тогда справедливое негодование – является естественной и даже необходимой реакцией на лживость людей. Павел задает риторический вопрос. Как Богу судить мир, если он не может проявить гнев? Закон в своей строгости отражает отношение законодателя к преступлению. И нам неприятен не только сам грех, но и всякий, кто его проявляет. Написано, ибо закон производит гнев. Послание к римлянам, 4 глава, 15 стих. Духовный закон требует самого решительного ответа. Поэтому Бог будет не только объявлять приговор, но и мстить, наказывать в гневе. Боль всегда переносится легче, если нас наказывают состраданием. Но в отношении подсудимых Бог не испытывает ни жалости, ни сожаления. Бог удовлетворит свою жажду гнева. Эта истина должна уже сегодня заставить нас задуматься обо всей глубине мерзости и ужасе наших дел и строгости Божьего закона. Если бы наш грех был безобиден, а закон недостаточно строг, то справедливое воздаяние не потребовало бы ни гнева, ни ярости святого Бога. Время Божьего гнева. Итак, Библия ясно говорит о Боге, который имеет право на возмездие и гнев в отношении зла. А теперь выясним, как Бог собирается реализовать свое право. Следует сразу сказать о двух ступенях проявления Божьего гнева. Первая ступень – это когда Бог испытывает гнев, но не проявляет его в действии. А вторая – когда Бог испытывает гнев и изливает его на виновных. Бог испытывает гнев прямо сейчас. «Ибо открывается гнев Божий с неба, на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдою». Послание к римлянам, 1 глава, 18 стих. Греческий глагол «открывать» – «апокалюпта» – стоит в настоящем неопределенном времени, что указывает на постоянный длящийся процесс. То есть в прошлом и настоящем Бог испытывает гнев по отношению ко всякому нечестию и неправде. Это не разовые события в прошлом и не обещание гнева в будущем. Бог сегодня, сейчас являет свое отношение ко всему греховному на земле, выражая свое неприятие. Но при этом Бог не истребляет грешников, не проявляет свою ярость на деле. Господь не остается безучастным к нашей жизни. Он не просто одобрительно позволяет нам доживать, как бы говорит нам: «Каждый ваш грех вызывает во мне отвращение и делает нас врагами». Мы думаем, что если нет несчастья или наказания, то Бог доволен нами. Но мы уже прочли, что гнев открывается с неба постоянно на всякое зло. Далее, Бог принимает решение излить свой гнев. Терпение Бога имеет границы. И апостол Павел предостерегает людей, которые не осознают своего конфликта с Богом и продолжают в небрежении раздражать его. Он пишет: «Но по упорству твоему и нераскаянному сердцу ты сам себе собираешь гнев на день гнева и откровение праведного суда от Бога». Послание к Римлянам, 2 глава, 5 стих. Подобно копилке, день за днем нашей своевольной жизнью мы наполняем чашу Божьего гнева, которая, переполнившись, будет излита в день праведного суда. Этот день в Писании назван Днем Господним, самым страшным днем для всех живых и мертвых. Для живых этот день превратится в яростный суд, когда на землю придет Христос. Мертвых же Бог воскресит для суда и объявления вечного приговора. Апостол Павел пишет об этом дне так: «В пламенеющем огне, совершающего отмщение, не познавшим Бога и не покоряющимся благовествованию Господа нашего Иисуса Христа». Второе послание Фессалоникийцам, 1 глава, 8 стих. Здесь апостол кратко дает характеристику нечестивым людям, которые испытают гнев Бога. Это люди, отказавшиеся идти путем познания Бога и Его Евангелия. Они не желают принимать спасительную весть о заместительной жертве Божьего Сына за их грех. Сила и последствия Божьего гнева. Чтобы в полной мере осознать силу и опасность Божьего гнева, надо получить представление о его разрушительных результатах и последствиях для человека. Они катастрофичны. Всякий, разгневавший Бога, теряет возможность пребывать в Его присутствии. Написано: «Посему я вознегодовал на онный род и сказал: непрестанно заблуждаются сердцем, не познали они путей моих. Посему я поклялся во гневе моем, что они не войдут в покой мой». Послание к евреям, 3 глава, стихи 10 и 11. «В пламенеющем огне, совершающего отмщение, не познавшим Бога и не покоряющимся благовествованию Господа нашего Иисуса Христа, которые подвергнутся наказанию вечной погибели от лица Господа и от славы могущества Его». Второе послание Фессалоникийцам, 1 глава, стихи 8 и 9. последствия Божьего гнева вечны и необратимы. Люди не войдут в Божье царство, но будут подвержены вечному наказанию, погибели. Иисус в своих проповедях назвал это место наказания гиенной огненной. Приговор, вынесенный в день суда, уже нельзя будет отменить. Он не потеряет своей силы в вечности. Бог никогда не раскается в своем решении. Совершенный в своих оценках, он не станет пересматривать справедливый вердикт. Излияние Божьего гнева устрашит всякого. В пророческой книге «Откровение» Иоанн оставил видение будущего суда, когда Божий Сын вернется на землю, и люди предстанут пред Ним. Вот как он описывает состояние людей, представших перед Богом гнева. «И цари земные, и вельможи, и богатые, и тысяченачальники, и сильные, и всякий раб, и всякий свободный скрылись в пещеры и ущелья гор, и говорят горам и камням: «Падите на нас и сокройте нас от лица сидящего на престоле и от гнева Агнца, ибо пришел великий день гнева его, и кто может устоять?» Откровение, 6 глава, стихи с 15 по 17. «Все люди, малые и великие, богатые и бедные, рабы и свободные, будут устрашены и напуганы до смерти. Это будет не простой страх, но ужас, заставляющий бежать и скрываться от взора великого Христа. Его гнев будет настолько невыносим, что люди предпочтут быть погребены под самыми высокими горами, только бы не испытать на себе негодование и ярость Божьего Сына. Написано, что никто не сможет устоять и выдержать испытание того страшного дня. Поэтому, как бы мы сегодня ни храбрились или оставались безразличны и беспечны, нам стоит помнить, что Бог имеет силу непреодолимой святости, которая устрашит душу любого. Промедление Божьего гнева. На протяжении многих веков скептики задавали вопрос: где же ваш Бог? Почему он не наказывает негодяев? И у нас может сложиться впечатление, что раз Божий суд медлит, то его суда вовсе не будет. Огонь не сходит на нечестивых, и грешники благоденствуют. Почему же Бог не изольет свой праведный гнев прямо сейчас? На это есть ряд причин, и все они возвышают Бога. Что же, если Бог, желая показать гнев и явить могущество свое, с великим долготерпением щадил сосуды гнева, готовые к погибели, дабы вместе явить богатство славы своей над сосудами милосердия, которые он приготовил к славе над нами, которых он призвал не только из иудеев, но и из язычников? Послание к римлянам, 9 глава, стихи с 22 по 24. Во-первых, Бог отлагает гнев, руководствуясь своим планом. Бог желает в определенное время предстать и открыться миру как могущественный спаситель избранных святых и судья, приготовленных к погибели грешников. Это его желание, и никто не вправе указывать совершенному, когда ему воздавать за добро и зло. Во-вторых, Бог являет свое могущество через невиданное долготерпение, которое он проявляет к сосудам гнева. Написано, что они уже готовы к погибели. Их сердца настолько закостенели в грехе, что никогда уже не смогут смягчиться и прийти к покаянию. Но Бог милостиво позволяет жить и дает им благо земной жизни, в чем открывается Его великая щедрость и доброта даже к неблагодарным и злым людям. Он сам являет нам пример заповеди любви к своим врагам. И в-третьих, не уничтожая всех грешников, Бог дает время для покаяния и обретения спасительной веры своим избранным. Ведь они также до получения спасения находятся в числе чад гнева. Петр пишет об этом так. «Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то медлением, но долго терпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию». Второе послание Петра, 3 глава, 9 стих. Поэтому нельзя говорить о промедлении Бога, но о Его милосердном долготерпении. Время, подаренное нам, дано для поиска пути к Богу. Но многие расценивают тишину со стороны небес как благоволение. И если Бог благословляет нас здоровьем, детьми, достатком, то мы расцениваем это как добрый знак, считаем, что мы в мире с Богом. Иначе Бог бы не дал мне благ, если бы я не был Ему угоден. Но это весьма ошибочное мнение. Написано, что Бог повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Евангелие от Матфея, 5 глава, 45 стих. А если Бог благословляет обильно даже тех, кого Он приготовил к погибели, тогда к чему должно вести нас Его молчание? Павел дает ясный и весьма простой ответ. Мы должны расценивать эту обильную доброту Бога как шанс к сокрушению и принятию Христа. Или пренебрегаешь богатство благости, кротости и долготерпения Божия, не разумея, что благость Божия ведет тебя к покаянию. Послание к римлянам, 2 глава, 4 стих. Поэтому каждый данный день мы должны расценивать как дар Божий и использовать его, чтобы найти Бога и преклониться пред Ним. Спасение от Божьего гнева. А что предлагает Священное Писание людям, чтобы им спастись от гнева? Мы уже упоминали, что началом пути для человека является поиск Бога, познание Его путей, покаяние и вера. Покаяться – это в первую очередь изменить, развернуть направление своего мышления и как следствие поступков. Иногда покаяние еще называют обращением, когда человек меняет один образ мыслей и жизнь на другой. Вот что вкладывает в понятие обращения апостол Павел. «Как вы обратились к Богу от идолов, чтобы служить Богу живому и истинному и ожидать с небес Сына Его, которого Он воскресил из мертвых, и Иисуса, избавляющего нас от грядущего гнева». Первое послание Фессалоникийцам, 1 глава, стихи 9 и 10. Во-первых, Павел говорит, что вы отвернулись от идолов и повернулись к Богу. Причем идолы – это не только ложные божества, но и безобидные, на наш взгляд, приоритеты. Когда, например, центром и смыслом жизни человека становится он сам, его желания, деньги, карьера, искусство, пусть даже нация и государство, семья и многое другое. Если на первом месте не Бог, то идолом может являться любое из сотворенных существ или предметов, которые становятся для нас самым дорогим и вожделенным сокровищем. Во-вторых, апостол указывает на смысл жизни людей, посвятивших себя Богу. Они ожидают с небес Сына Его. Такие люди искренне верят, что Бог воскресил Христа из мертвых. И самое важное, они верят, что только Иисус Христос избавит их от надвигающегося Божьего гнева. В другом месте Павел детальнее описывает, каким образом Божий Сын избавляет свой народ от грядущего бедствия. «Будучи оправданы кровью Его, спасемся им от гнева». Послание к римлянам, 5 глава, 9 стих. Оказывается, спастись от гнева возможно только оправдавшись кровью Иисуса Христа. И это оправдание принадлежит тем, кто поверил в искупительную жертву Христа лично за их грех. Об этом же, но уже в другом контексте Павел пишет. «Потому что Бог определил нас не на гнев, но к получению спасения через Господа нашего Иисуса Христа, умершего за нас, чтобы мы, бодрствуем ли или спим, жили вместе с Ним». Первое послание Фессалоникийцам, 5 глава, стихи 9 и 10. «Не на гнев, но к спасению через Божьего Сына, и только через Него. Потому что за нас только Христос умер, заплатив за нас смертью. Это и есть суть спасительной веры, избавляющей нас от гнева святого Судьи». Итогом могут послужить краткие, но лаконичные слова апостола Иоанна, в которых он еще раз указал дорогу к вечной жизни с Богом и избавлению от страшного дня, дня, в который Бог изольет свой гнев на нечестивый мир. «Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий, с греческого «непокоряющийся», в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем.